Книгу Нового Завета я люблю читать, из нее потоком света льется благодать, как маяк она сияет среди греховной тьмы и путь к небу освещает, чтоб не сбились мы.